Мы растерянно переглянулись и вдруг засмеялись. «Не думайте, что кто-нибудь из нас позволил себе глупую шутку. Просто нам пришло в голову, что если она запеленута в холст, а на холсте мы, значит, ей уже от нас никуда не деться». «Ну и что ж, разве это плохо?» «Нет, это здорово придумано, что мы тоже в этом участвовали. И тот, кто это сделал, знал. Теперь никто из нас не останется в стороне». Мы бросились к мумии, и каждый потянул за свою полоску холста, которая разворачивалась, как волшебный серпантин. Вскоре на лужайке лежали горы холста, а мумия оставалась неподвижной, дожидаясь своего часа. «Она мертвая!» — вдруг закричала Агата. «Тоже мертвая!» И в ужасе отшатнулась прочь. Я вовремя успел схватить ее. «Глупая. Она ни то, ни другое. Ни живая, ни мертвая. У тебя ведь есть ключик? Где он?» «Ключик?» «Вот балда!» — закричал Тим. «Да тот, что тебе дал этот человек в магазине, чтобы заводить ее!» Рука Агаты уже шарила за воротом, где на цепочке висел символ, возможно, нашей новой веры. Она рванула его, коря себя и ругая, и вот он уже в ее потной ладошке. «Ну давай, вставляй же его!» — нетерпеливо крикнул Тимоти. «Куда?» «Вот дуреха, он же тебе сказал, в правую подмышку или в левое ухо. Дай сюда ключ». Он схватил ключ и, задыхаясь от нетерпения и досады, что сам не знает, где заветная скважина, стал обшаривать мумию с ног до головы, тыча в нее ключом. «Где? Где же она заводится?» И уже отчаявшись, он вдруг ткнул ключом в живот мумии туда, где, по его предположению, должен быть у нее пупок. И, о чудо! Мы услышали жужжание. Электрическая бабушка открыла глаза. Жужжание и гул становились громче, словно Тим попал палкой в осиное гнездо. «Отдай!» — закричала Агата, сообразив, что Тимоти отнял у нее всю радость первооткрытия. «Отдай!» — и она выхватила у него ключик. Ноздри нашей бабушки шевелились. Она дышала. Это было так же невероятно, как если бы из ее ноздрей повалил пар или полыхнул огонь. «Я тоже хочу!» — не выдержал я и, вырвав у Агаты ключ, с силой повернул его. «Дзинь!» Уста чудесной куклы разомкнулись. «Я тоже! Я! Я!» Бабушка внезапно поднялась и села. Мы в испуге отпрянули, но мы уже знали. Она родилась! Родилась! И это сделали мы! Она вертела головой, она смотрела, она шевелила губами. И первое, что она сделала, она засмеялась. Тут мы совсем забыли, что минуту назад в страхе шарахнулись от нее. Теперь звуки смеха притягивали нас к ней с такой силой, с какой влечет зачарованного зрителя змеиный ров. Какой же это был заразительный, веселый и искренний смех! В нем не было ни тени иронии. Он приветствовал нас и словно бы говорил: «Да, это странный мир. Он огромен и полон неожиданностей. В нем, если хотите, много нелепого. Но при всем при этом он прекрасен, и я рада в него войти. И теперь не променяю его ни на какой другой. Я не хочу снова уснуть и вернуться туда, откуда пришла». Бабушка проснулась. Мы разбудили ее. Своими радостными воплями мы вызвали ее к жизни. Теперь ей оставалось лишь встать и выйти к нам. И она сделала это. Она вышла из саркофага, отбросив прочь пеленавшее ее покрывало, сделала шаг, отряхивая и разглаживая складки одежды, оглядываясь по сторонам, словно искала зеркало, куда бы поглядеться. И она нашла его. В наших глазах, где увидела свое отражение. Очевидно, то, что она увидела там, ей понравилось, ибо ее смех сменился улыбкой изумления. Что касается Агаты, то ее уже не было с нами. Напуганная всем происшедшим, она снова спряталась на крыльце. А бабушка будто и не заметила этого. Она, медленно поворачиваясь, оглядела лужайку и тенистую улицу, словно впитывала в себя все новое и незнакомое. Ноздри ее трепетали, будто она и в самом деле дышала, наслаждаясь первым днем в райском саду, и совсем не спешила вкусить от яблока познание добра и зла и тут же испортить чудесную игру.